Брат. Когда брат уговаривал правдеца написать письмо заведующему с просьбой о помощи, он был искренен. Когда же он говорил при этом, что заведующий неплохо отзывался о правдеце, то он врал. Когда он говорил Мазиле, что пришел к нему от имени органов, он врал. Когда же Мазила гнал его вон, называя самозванцем, а он в ответ кричал, что они выбросят Мазилу вон и не дадут ему вывести ни одной работы, он был искренен. И неискренен, так как бежал к друзьям из органов и умолял спасти ибанскую культуру, так как Мазила уезжает. «Мазила глубоко наш человек», — говорил он убежденно. «Я за него ручаюсь. Он не подведет. Даю слово «иста».» А в докладной записке для теоретика он писал, что известность Мазилы на Западе имеет скорее политический характер, так как художников таких на Западе пруд-пруди. Когда нужно было спрятать оригиналы коллективных писем, брат взялся это сделать. Он спрятал их в старом диване своего школьного приятеля. И когда того стали днем и ночью беспокоить какие-то темные личности с целью сфотографировать письма или сделать из них выписки, и он взмолился, чтобы брат их забрал, брат был искренне потрясен неблагодарностью ибанского народа. «Эх ты, ибанский народ!» — говорил он, размазывая по небритой роже пьяные слезы. «Тебе в кои веки дали возможность послужить делу освобождения народа, а ты... Ладно, черт с тобой, выбрось это дерьмо. Оно давно никому не нужно». «Вот подлец», — сказал приятель. Но брат не обиделся и взял у приятеля в долг до получки. «И ему плюй в глаза, ему все божья роса», — говорил потом приятель. «Какие сволочи у нас люди», — говорил брат потом лидеру. «Я оставил ему на одну ночь, а он снес их в органы». «Кстати, что это за мудак был у тебя?» — спросил он о крикуне, с которым столкнулся в дверях. «По-моему, типичный стукач». «Да, говорят, что стукач», — сказал лидер. «Но это даже забавно. Делать такое дело руками самих органов? Коньяк, виски?» «Да, можно, можно», — сказал брат. «Вообще-то мне надо на ебанку худсовет, хотя эти говнюки могут и подождать. А все равно они без меня ничего не сделают». Брат считался одним из духовных вождей передовой банской интеллигенции этого периода и имел известность на Западе, и потому он до всего имел дело, везде был вхож и приглашаем. «Жуткая мразь», — говорил о нем болтун. «Типичный банец, вывернутый наизнанку».